Арль, 1888. Мы недостаточно еще знаем японцев. К счастью, мы, однако, знаем французских японцев, импрессионистов. Это самое важное и значительное. В силу этого само японское искусство, которое скрыто в коллекциях и которого уже нельзя найти в самой Японии, приобретает для нас интерес второго сорта. А все-таки, если бы у меня был хоть день свободный, чтобы еще раз поглядеть Париж, я провел бы его у Бинго, чтобы посмотреть Хокусай и другие рисунки хорошего периода. Я все еще люблю эти цветистые вещи, хоть мне и твердят, что от этого надо отвыкнуть. Вместе с тем, на той композиции, на которой мы сейчас находимся, представляется мне совершенно неизбежным в такой же мере ценить и бесцветные вещи Милле. Хочу, однако, перестать говорить о Бинге и всех этих вещах. Впрочем, нет, это никогда не кончится. Японское искусство – это нечто вроде примитивов, вроде лубков, как наши старые голландцы, Рембрандт, Поттер, Хальс, Вермеер, Остаде, Рейнсдаль. Это никогда не пройдет. Смотри, пожалуйста, снова появляется вдруг генерал Буланже. Не кажется ли тебе, что Буланже очень плохо говорит? Его слова не производят никакого впечатления. Мне кажется, у него в этом нет никакого таланта. Он привык пользоваться словами в их практическом употреблении, чтобы объяснить что-нибудь офицерам и комендантам арсеналов. А при общественных выступлениях он бессилен. А все-таки забавный город этот Париж, где люди дохнут так, как должны существовать, и где только полумертвый человек может что-нибудь создать. Я сейчас читаю «Страшный год» Виктора Гюго. Есть надежда, но это надежда в звездном мире. Не надо, однако, забывать, что Земля тоже планета, тоже звезда небесной сферы. А что, если и все остальные планеты похожи на нее? Это было бы не на радость. Пришлось бы снова начинать все сначала. Как бы то ни было, для искусства, на которое нужно тратить столько времени, было бы неплохо прожить больше, чем одну жизнь. С восторгом думаешь о том, как хорошо было бы, если бы греки, старые голландские и японские мастера могли бы пересадить свои славные школы на другие планеты. На сегодня довольно. Сегодня вечером я видел удивительное и редкое явление. Большое угольное судно, причаленное к берегу Роны. Я глядел на него сверху. Оно было светящееся и мокрое от проливного дождя. Вода пенилась белым, желтым и серо-жемчужным хаосом. Вечернее небо было лиловое с оранжевыми полосами. Город фиолетовый. По судну ходили взад и вперед маленькие синие и грязно-белые рабочие, выгружая его. Настоящий Хокусай. Было слишком поздно что-нибудь сделать, но в один прекрасный день, когда угольное судно придет снова, я примусь за него. На ремонтном месте железной дороги я уже видал этот эффект. Это место я часто посещаю, и здесь еще много есть других вещей.